протодиакону отцу Борису Горбаневу. Нет тяжести. Известие о смерти упало отрывным календарем. Призыв был «Веруйте!» Хоть слышалось нам «Верьте!» Спасенье просто в имени одном. В простое верить — трудная работа, но веровать — дыхание души. Не умер, удалился от заботы и суеты. Огонь свечи дрожит, торопится развеять страх бездарный. Слова молитвы Господу донесть. Упал и скомкан листик календарный. Но в стебельке свечи благая весть.